он не вышел ни званием, ни ростом, ни за славу, ни за плату, на свой необычный манер. Он по жизни шагал над помостом, по канату, натянутому, как нерв. Посмотрите, вот он без страховки идет, чуть правее наклон, упадет, пропадет. Чуть левее наклон, все равно не спасти, но должно быть, ему очень нужно пройти 4/4 пути. И лучи его шага сбивали и кололи, словно лавры. Труба надрывалась, как две. Крики «Браво!» его оглушали. А литавры, а литавры, как по мухам по голове. Посмотрите, вот он без страховки идет, чуть правее наклон, упадет, пропадет. Чуть левее наклон, все равно не спасти, но теперь ему меньше осталось пройти уже 3/4 пути. Ах, как жутко, как смело, как мило, бой со смертью 3 минуты. Раскрыв в ожидании рты, из партера глядели уныло лилипуты, лилипуты. Казалось ему с высоты. Посмотрите, вот он без страховки идет, чуть правее наклон, упадет, пропадет. Чуть левее наклон, все равно не спасти, но спокойно ему остается пройти всего 2/4 пути. Он смеялся над славою бренной, но хотел быть только первым. Такого попробую кровь не попробовала и над ареной. Он по нервам, нам по нервам, шел под барабанную дробь. Вот ведь загадочная эта штука, цирк. Сегодня по телефону 495-956-15-14 мы хотели поговорить о цирке. 135 лет московскому цирку легендарному сегодня исполняется на Цветном бульваре. Ну, о цирке на Цветном, о цирке нашего детства. В общем, сегодня, наверное, было сказано очень много. И я хотел поговорить о тайнах цирка вообще. Ну, понятно же, что когда Высоцкий поет своего знаменитого канатоходца, он поет не про цирк, а про нас. И когда мы, затаив дыхание, смотрим, как человек идет по канату, оттуда, снизу, из амфитеатра цирка, мы даже не задумываемся, что чему-то учимся при этом. И что ребенок может понять, что да, вот такова жизнь. Конечно, он не называет этого словами, не чувствует, но ощущает, но наоборот, чувствует всем сердцем. И что человек может справиться даже с этим. И убеждается в этом со всем ребенком. Почему мы так любим цирк? За что? Что это за тайный храм нашего детства? Вот о чем мне сегодня хотелось поговорить по телефону 495-956-15-14. Вот обратите внимание, цирк – это сплошная метафора. Метафора мужества, метафора смелости. Вот летают под куполом воздушные гимнасты. И ты понимаешь, что вот это вот, наверное, и есть связь между людьми. Ну, как-то держать друг друга, потому что нельзя заменить в этом полете одного человека на другого. Нельзя ошибиться, нельзя предать, потому что другой просто разобьется. И мы смотрим и учимся этому. И весь вопрос в том, сохранилось ли понимание в глубине души того, что цирк – это самый первый и, может быть, один из важнейших уроков детской жизни. За что вы любите цирк? Какие номера вам нравятся больше всего? Ходите ли вы до сих пор в цирк, дорогие радиослушатели? И что это за тайное особое такое место на земле – цирк? В конце концов, никогда не поздно просто сказать цирку большое спасибо. Я буду рад, если вы это сделаете сегодня по телефону 495-956-1514. Метафоры и тайны цирка. Ну, а чтобы вспомнить какие-то из этих метафор, ну, вот, например, в годы моей юности одна из самых известных. На погоду не глядим, где придется заночуем, что придется поедим. Театральные подмостки для таких, как мы, бродяг, свежеструганные доски, занавески на гвоздях. Мы бродячие артисты, мы дороги день за днем, и фургончик в поле чистом — это наш привычный дом. Не великие таланты, но понятны и просты. Мы певцы, музыканты, акробаты и шуты. С нами музыка и смех. Если зрители смеются, значит, празднуем успех. Мы приедем и уедем летом, осенью, зимой, и опять приснится детям наш фургончик расписной. Мы бродячие артисты, мы дороги день за днем, и фургончик в поле чистом — это наш привычный дом. Не великие таланты, но понятны и просты. Мы певцы, музыканты, акробаты и шуты. Действительно, мы умеем просто любить, ну, просто нравится. А вот умеем ли мы, все время спрашиваю я, рассказывать своим детям о том, чему учит цирк, и что мы теряем, когда не понимаем этого, и как-то перестаем ходить в цирк, водить в него своих детей, или весь цирк они видят на рисунках своих гаджетов, ноутбуков, компьютеров. А вместе с тем, тайна цирка велика есть. Меня поразило когда-то мнение мифолога Ариэля Голлана, который написал простую мысль о том, что слова «церковь» и «цирк», собственно говоря, общего происхождения, изначально означали что-то примерно одно и то же. Он утверждал, что и понятно, что и церковь, и кирха, кирхер, и чоч, круг, происходит от греческого киркос или латинского циркус, то есть круг. Ну, это непростой круг. Вот, например, Валерий Никитич Демин, наш философ и один из тех, кто пытался восстановить мышление русского космизма, он был абсолютно убежден, что слово «церковь» совершенно неясного происхождения. Через греческую лексику не объясняется оно этимологически. И вот в русском слове «церковь» есть окончание «овь». И в таком случае «цирк» или «церк» – это круг с каким-то явным объемным окончанием, ну, как кровь, морковь, свекровь и все такое прочее. То есть это округлый храм. И, в общем, от этих размышлений никуда не денешься. И цирк, и церковь одного и того же происхождения. И храм этот, видимо, очень древний, потому что вот эта детская наша тяга к путешествиям, о котором пели веселые ребята, к необремененности вещами, к свободной жизни, которую всегда приписывали цирковым артистам, к жизни кочевой. Наверное, когда-то древние кочевники в своих путешествиях ставили округлый храм. И этот храм был цирком. И, возможно, самой первой церковью на земле. Но тогда и все то, что происходит под крышами цирка, все это тоже и имеет свое сакральное, священное происхождение. Здравствуйте, Филипп. Здравствуйте. Слушаем вас. Я как бы раньше в детстве любил цирк. В подростковом возрасте как бы тоже ездил в цирк. Но сейчас как бы у нас, сами понимаете, политическая обстановка рядышком такая, что и цирка не надо. Хотя цирк любил, и детей своих до сих пор вожу, правда, уже не в Челябинске в цирк, как я сам ездил, а волгоградский цирк. Спасибо. Это очень здорово. Спасибо, Филипп. Ну что ж, вот что сказал мой соавтор, радиослушательница Ирина. Цирк – это детство. У нас нет стационарного цирка, и к нам до сих пор приезжают передвижные. Такие огромные шатры – цирк Шапито. И в детстве я его очень любила. И первая профессия, о которой я мечтала – это дрессировщица тигров. И фильмы «Полосатый рейс» и «Укротительница тигров», конечно, сыграли в этой моей мечте главную роль. Это был особый праздник, редкий. Кино и театр были более привычны, чем цирк. Он ведь приезжал только летом, и билеты раскупались быстро. В более взрослом возрасте чувство восторга к цирку немного поугасло. Акробаты, гимнасты, дрессировщики, клоуны. Да, все красиво, празднично. Но что-то на тот момент выпало для меня из этого праздника. И вот однажды я увидела цирк по телевизору. Это было 1 января, лет, наверное, 10 назад. Новый год тогда встречали у меня, и гости разошлись уже очень поздним утром. Я поспала часа полтора, потом занялась уборкой посуды, и к вечеру была какая-то вся вялая. Но спать не хотелось, и делать ничего не получалось, даже читать не хотелось. Я включила телевизор. Был цирк, не наш, какой-то европейский. Необычно была оформлена сцена, необычно были костюмы артистов. Что-то от древних-древних жреческих или шаманских масок и одеяний, но не дословно, не буквально, а в творческой переработке. Я все собиралась перевести на другой канал, поискать что-нибудь еще, но решила сварить кофе, и пока туда-сюда ходила, я урывками смотрела это представление и втянулась. Это было даже не цирковое представление. Это была мистерия. На арене разворачивался какой-то вечный миф, космогонический, человеческий. Акт творения, борьба добра со злом, падение ангелов. Это все как-то выражалось посредством цирковых номеров, костюмов, странно оформленные арены. Все это было связано в единую мифическую плоть артистическими репризами. Текста, разговора не было совсем. И даже номера не объявляли. Все объединяла музыка. Тоже мистически мистериальное. Иногда звучали песни, вроде бы на французском. И, возможно, они бы чуть более проясняли содержание действия, но я была даже рада, что не понимала языка песен, потому что действие погружало в какие-то архетипические древние глубины. И я дорисовывала уже сама весь процесс собственными образами и переживаниями. Мистические переживания того представления вспоминаются до сих пор. Кто был за цирк, не знаю. И начало не видела, и в конце отвлеклась. Но думается мне, что они, тот цирк, максимально близко подошли к той душевной потребности, которую мы пытаемся восполнить цирком. Это потребность реального соединения с какими-то древними архетипическими пластами в нашей душе. Прикосновение к тем древним силам, которые разбудили древнего человека для мифотворчества, которое затем реками, ручьями и морями растеклось на разные виды творчества, культуры, искусства, науки. В общем, для меня сегодня цирк – это связь древних форм мифологического восприятия мира с современностью. В цирке такое большое разнообразие жанров, которого нет больше ни в одном виде искусства. И если задуматься, то, наверное, во многих из них, если не в каждом, можно найти древние корни. Цирк особенно любим нами в детстве, но и взрослыми мы не перестаем его любить. Возможно, потому что он нас погружает в детство человеческое. Вот о мифологии цирка мне все время хотелось поговорить. Вы никогда не задумывались, чем так хорошо чувствуешь себя в цирке? Ну ведь круг, циркус, самая надежная защита от сил зла. Помните, если обвести вокруг себя круг, то тогда силы зла не смогут туда пробраться. Может быть, сидя в детстве в этой вокруг цирковой арены, мы так и чувствовали какую-то защиту. Защиту, отгоняющую те самые злые силы, которые так запутали наш мир в выступлении Филиппа, которое только что звучало. И, может быть, от того, что мы не ходим в цирк, эти злые силы все больше и больше обуревают нами, и мы никак не хотим вспомнить уроков мужества, добра, поддержки друг друга, которым наполнен цирк. Здравствуйте, Валентина. Доброй ночи, Александр Геннадьевич. Я вот чем хочу поделиться. Я очень люблю наш сочинский цирк, и самый запоминающий эпизод был, когда туда пришел Леонид Ильич Брежнев, и во время выступления, значит, один клоун пел песню «Все могут короли» и одел ему корону. И Леонид Ильич вышел на сцену и пел вместе с клоуном. Вот это вот у меня самое такое незабываемое, неизгладимое впечатление. Вот клоуны, кто они? Клоуны, ну, лицедеи. Смотрите, да, Леонид Ильич, он, да, он такой мог. И вел он себя как самый настоящий король. Потому что только шутам можно так разговаривать с королями. Правда? И только шуты на самом деле могут говорить людям правду. И поэтому мы иногда в детстве боимся клоунов, Потому что так и кажется, почему что... Почему они... их боятся-то? Потому что так и... Многие дети боятся клоунов. Потому что особенно... Нет, особенно... Олега Попова никогда не боялась. Особенно Бима и Бома, потому что... как бы, то есть белого и черного клоуна. Клоунов в масках. Да и... добрые клоуны, как Олег Попов, да, чего их боятся? Только они всегда трагичны. Ведь клоуны, настоящие клоуны, Попов, Янгибаров, это же те самые люди, которые, и только они, могли нам рассказывать правду. Никогда не злую, но правду о нас самих. Вот видите, а вы рассказали историю о том, как и новые короли по-прежнему побаиваются шутов и слушаются их. Спасибо большое, Валентина. Есть еще одна, конечно же, удивительная профессия в цирке. Мы про нее все время забываем, потому что она отделяется как-то. Фокусник. Ну вот, замечательная старая песенка новеллы Матвеевой. Ах ты, фокусник, фокусник, чудак. Ты чудесен, но хватит с нас чудес. Перестань, мы поверили и так. В поросенка сошедшего с небес. Дай вниз головой на потолке. Не сиди, не расходуй время зря. Мы ведь верим, что у тебя в руке в трубку свернуты страны и моря. Не играй с носорогом в домино. И не ешь растолченое стекло. Но втолкуй нам, что черное черно. Растолкуй нам, что белое бело. А ночь над цирком такая, что низги. Точно 200 взятых вместе ночей, а в глазах от усталости круги покрупнее жонглёрских обручей. Ах ты, фокусник, фокусник, чудак. Поджигатель бенгальского огня. Сделай чудное чудо, сделай так. Сделай так, чтобы поняли меня. Серебряные нити. Вот ведь действительно, сделай так, чтобы поняли меня. Чего хочет человек, почему он с таким наслаждением смотрит фокусы? В одной из замечательных книжек о ритуалах тибетского шаманизма, о религии Бон, такой очень древней, архаичной религии, которая потом сплелась с буддизмом. Я как-то прочел одну замечательную совершенно историю, которую хочу прочитать вам. Так, круглая сцена освещена факелами, которые держат новички в широких одеждах. Лица у них бриты, а некоторые столь юны, что бритва им не нужна. Атмосфера накаляется, так как дух, вселяющийся в лам, может появиться в любой момент. Внезапно в свете факелов из воздуха появляется крохотный лама. Он быстро достает из складок одежды сначала один нож, затем другой, третий, и бросает их в маленькую статую Будды, которую держит сам великий священник на ступенях храма. Каждый нож, попав в цель, мгновенно падает на землю. С торжественным криком верующие гурьбой собирают ножи и передают их в толпу, чтобы все видели, что металл, словно стекло, разлетелся на куски. Осталась лишь одна деревянная рукоять. Раздается всеобщий радостный вопль. Чудо свершилось. Ловкость рук доказала могущество Будды. Смысл этого ритуала, говорит сопровождающий лама, заключается в доказательстве того, что Будда неприкосновенен. Он может сам себя защитить, не прибегая ни к какому насилию. Я спрашиваю его, не фокус ли это? Аргун мгновение колеблется, а потом отвечает: «Все зависит от того, что вы ищете». Если это представление кажется вам подстроенным, значит, вы видите его символический смысл. Если же вы верите, что чудо действительно произошло, то вера поможет совершенствованию вашей души. Жрецы, маги всего мира всегда знали, что чудо — это нечто, что происходит в глубине человеческой души. Только там случаются чудеса. Только там. Но человеку этого мало, ему хочется другого чуда, осязаемого, явного, видимого. И тогда на помощь приходят те самые изначально цирковые фокусники, то есть жрецы, которые совершали чудеса в том самом защитном магическом круге. Для чего? Ну, для того, чтобы не гибла человеческая вера в тайну, ведь для того, чтобы понять, что такое чудо на самом деле, нужно любить фокусы и понимать, что чудеса происходят не там. Вот еще одна цитата, если позволите, из замечательной книжки о цирке Сергея Михайловича Макарова. Цитирую. «Пометуя, что цирковые мастера – это потомки языческих магов, духовные лица организатора и постановщики средневековых мистерий, на роли чертей приглашали именно этих умельцев, разыскивая тех из них, которые выжили. Гистрионы, исполнители цирковых номеров, принимали самое активное участие в мистериальных действиях, созданных на основе сцен из Ветхого Завета, Евангелия, деяний апостолов. Гистрионы-жонглеры летали на специальных адских машинах, унося по воздуху души Ирода и Иуды. Они делали всевозможные устрашающие чудеса для Люцифера и изготавливали иллюзионную аппаратуру для дивных превращений, творимых Моисеем. Они жонглировали огненными палицами, извергали огонь из ушей и ноздрей, дрессировали кротких белоснежных голубей для Ноя и по необходимости устраивали затмения. Очевидец дивного зрелища пишет, что постановка и исполнение мистерий осуществлялись с добавлением тех грубостей, которые сопровождали древнюю римскую комедию. Ну и, конечно, цирк. Очень тщательно уничтожался в раннем Средневековье. Иоанн Златоуст, Блаженный Августин, Тертуллиан, Киприан клеймили цирковые игры и театр как публичный дом бесстыдных пороков, зрителей, преданных зрелищам, как пропавших овец и погибшие души. Однако, ну, как-то я любил и буду любить тех людей, которые любят цирк. Несмотря на то, что когда цирк появился уже в новое время, в середине 18 века, его, как это ни удивительно, финансировали, создавали, откапывали откуда-то оставшихся уличных цирковых мастеров, актеров. Те самые легендарные масоны и розенкрейцеры. Ну, я не знаю, интереснее ли вам будет приходить в цирк, зная все это или нет. Но в действительности, вот обратите внимание, даже сам круг манежа и правила движения лошадей по этому кругу напоминают те самые принципы элементарных суеверий в борьбе со злыми силами. Потому что для того, чтобы породить магическую защитную силу и создать неприкосновенную для демонов территорию круг, нужно, как известно, наверное, многим, бегать против часовой стрелки. И лошади по манежу обычно бегут по арене против цирковой стрелки. И сам, собственно говоря, размер манежа где-то 13 метров в диаметре создан для того, чтобы и корпус лошади, и корпус акробата, который на ней стоит, был наклонен под правильным углом. И этот правильный угол создает, как писал Джордано Бруно, о котором мы говорили, правильную магическую защиту для зрителя. Почти духовная инициация. Ну, что такое жонглер, сами подумайте. Или что такое, скажем, тот самый акробат на лошади? Помните, мы не раз и не два говорили, что в чем-то животные ближе к Богу, они управляют им. И лошадь всегда была одним из древнейших символов тайной, скрытой в человеке силы. Мы поэтому так любим либо самих лошадей, либо их изображения. Именно отсюда слово «лошадиные силы». На самом деле, те, посвященные в эти древние мистерии, конечно, понимали, что они делают. Но мне кажется, что если мы приходим в цирк со священным чувством того, что люди, которые так здорово совершают акробатические трюки на лошадях, и укротители зверей на самом деле совершают древнейший магический акт. Они помогают человеку покорить, приручить стихийную божественную силу и защищают людей от зла. Возможно, это самое главное в цирке. И, возможно, как мне кажется, цирковые актеры это всегда внутренне чувствовали. Хотя, может быть, и никогда не говорили об этом словами. Ну, ушла ли от нас древняя магия? Да, конечно, нет. Потому что сохранился цирк, а в нем сохранились чудеса. Между прочим, от того же корня, от которого происходит слово «цирк», можно вывести эскинию, передвижной шатер, передвижной храм древних иудеев, который был построен по образцу, показанному Богом Моисею на горе Синая. Она называлась Кинией Собрания, потому что сюда народ приходил для богослужения. И вообще самая первичная, наверное, картинка манежа. Вот если вы обратите внимание на самый древний символ неба и солнца, это круг с точкой в центре. А в проекции это удивительно похоже на цирковое здание со столбом в центре манежа, как в старинных цирках Шапито или деревянных цирковых круглых зданиях. Конечно, в таком же помещении выступали акробаты, певцы, сказители, танцовщицы. Причем здесь акробаты... Вообще, правильное движение акробатов на цирковом манеже когда-то, в древности, в точности повторяло движение солнца. И, по всей видимости, самая древняя и самая первая акробатика была заклинанием солнечной силы. Ну, отсюда, знаете, да, такой стандартный термин «крутить солнышко». Вот в этом тоже, наверное, есть древние остатки какого-то совсем-совсем старинного волшебства. И то, как замирает зал, когда воздушный гимнаст, акробат, жонглер делает очередной трюк, есть великая магия, потому что в этот миг мы... У нас перехватывает дыхание. И мы такие разрозненные, усталые, злые, вдруг становимся единым целым. И, наверное, все-таки это самое главное чудо, которое человеку приносит цирк. И если вы, когда приведете в цирк своих детей или внуков, расскажете им что-нибудь о древности этого храма искусства и о том, что верите вы в это или нет, это защита нас от демонических сил и наш способ объединиться и ощутить в глубине души вот то самое подлинное духовное чудо. Мне кажется, что такое объединение невозможно нигде. Ни в опере, ни в балете. Вот это детское чувство перехватывания, перехватывающее дыхание, когда мы даже за руки друг друга хватаемся, чтобы все кончилось хорошо, чтобы акробаты удержались друг за друга. Оно очень здорово помогает жить. И мне хотелось бы, чтобы, когда вы в следующий раз придете в цирк, вы вспомнили эти мои, ну пусть чуть более магические, чем надо, слова. А секундная стрелка бежит по кругу, и мне пора заканчивать эту историю. Спокойной ночи. Ой, Вань, и гляди, какие клоуны! Рот хоть завязочки пришей. Ой, да чего, Вань, размалеванный, а голос, как у алкашей. А тот похож, нет, правда, Вань, на Шурина, такая ж пень. Ну нет, ты глянь, нет, ты глянь, я правда, Вань. Послушай, Зин, не трогай Шурина. Какой не есть, а он родня. Сама намазана прокурена. Гляди, дождёшься у меня. А чем болтать взяла б, Зин? В антракт сгонял в магазин. Что, не пойдешь, да? Ну я один. Подвинься, Зин. Ой, Вань, гляди, какие карлики. Джерси одеты не в живьё. год на нашей пятой швейной фабрике такое вряд ли кто пошьет. А у тебя, ей-богу, Вань, ну все друзья, такая рвань, и пьют всегда в такую рань такую дрянь. Мои друзья хоть не в Болонии, зато не тащут из семьи, а гадость пьют из экономии, хоть поутру да на свои. А у тебя самой ты Зин, приятель был с завода шин, да кто-то вообще хлебал бензин, ты вспомни, Зин. Ой, Вань, гляди-кись, попугайчики. Нет, я ей-бог закричу. А это кто в короткой маечке? Я, Вань, такую же хочу. В конце квартала, правда, Вань, ты мне такую же сваргань. Ну что, отстань, опять отстань, обидно, Вань. Уж ты, Зин, лучше помолчал бы. Накрылась премия в квартал. Кто мне писал на службу жалобы? Не ты, да? Да я же их читал. К тому же и эту майку, Зин, тебе напяль позор один. Тебе шитья пойдет, аршин. Где деньги, Зин? Ой, Вань, умру от акробатиков. Смотри, как вертится нахал. Завцех наш товарищ Сатиков недавно в клубе так скакал. А ты придешь домой, Иван, поешь и сразу на диван, или вон кричишь, когда не пьян. Ты что, Иван?